Часть третья. Суровые подробности. Глава восьмая. Что-то креативное? Я просто хочу быть счастливым. Был у вас когда-нибудь клиент, который просто хотел быть счастливым и больше ничего от терапии не хотел? Конечно же, был. И я уверен, что вы до сих пор помните, насколько это трудно. К счастью, теперь у вас будет кое-что для таких клиентов. Креативная безнадежность. Пожалуйста, не пугайтесь этого названия. Кратко о креативной безнадежности. Простыми словами. Креативная безнадежность – это процесс, в ходе которого человек осознает, что все попытки избежать или избавиться от нежеланных мыслей и чувств скорее ухудшают жизнь, а не улучшают. Это приводит к ощущению безнадежности планов по избеганию трудных мыслей и чувств, из которого может возникнуть творческое отношение к поиску новых и разнообразных способов обращения с ними. Цель – повысить понимание клиентам программы эмоционального контроля. Рассмотрим чуть позже. И стоимости чрезмерного избегания переживаний, осознанного видения и признания того факта, что приверженность этой программе нефункциональна. Синоним – конфронтация с программой. Метод. Мы рассматриваем, что клиент сделал, чтобы избежать или избавиться от нежеланных мыслей и чувств, проверяем, как это работает в краткосрочной и в долгосрочной перспективе, раскрываем цену таких стратегий и анализируем, делают ли они жизнь хуже или лучше. Когда использовать? Когда мы знаем или подозреваем, что клиент чрезмерно избегает переживаний и изо всех сил придерживается программы эмоционального контроля «Я должен хорошо себя чувствовать», «Я должен избежать или избавиться от нежеланных мыслей и чувств». Программа эмоционального контроля. Креативная безнадежность – это часть модели АКТ, к которой мы обращаемся, когда точно знаем или почти уверены, что клиент изо всех сил придерживается программы эмоционального контроля. «Мне надо контролировать, что я чувствую». Мне надо избавиться от нежеланных, неприятных и трудных мыслей, чувств, эмоций и воспоминаний и заменить их на хорошие, приятные и желанные. Такая программа до определенной степени свойственна всем нам. Как вы помните, ранее мы обсуждали, что это нормально, и что небольшое избегание переживаний не является проблемой. Но когда клиент упорно следует этой программе, избегание переживаний значительно и почти всегда становится проблемой. Вспомните, высокий уровень избегания переживаний прямо коррелирует с риском развития депрессии, тревожных расстройств, длительной потерей трудоспособности, снижением трудоспособности, ПТСР, аддикциями и многими другими психиатрическими расстройствами. Креативная безнадежность получила такое название, потому что мы стремимся создать ощущение безнадежности программы контроля чувств. Речь не идет о чувстве безнадежности в отношении будущего, самого себя или своей жизни. Мы стремимся разрушить эту программу, чтобы клиент открылся для новой программы принятия. Учебники АКТ часто описывают эту новую программу как готовность. Готовность иметь трудные мысли и чувства в противоположность борьбе с ними или избеганию их. Креативная безнадежность, КБ, редко оказывается одноразовой интервенцией. Обычно вам приходится возвращаться к ней вновь и вновь, сессия за сессией. Но, как правило, с каждым разом, когда вы снова обращаетесь к ней, провести ее получается все быстрее и проще. Теперь, перед тем, как мы проникнем в самую суть КБ, давайте составим ясное представление о том, что такое Стратегии эмоционального контроля. Стратегии эмоционального контроля, СЭК, это все то, что мы делаем для того, чтобы избавиться от ненужных мыслей и чувств. Внешнее или внутреннее поведение, которое в основном мотивировано избеганием переживаний. СЭК могут состоять из чего угодно, начиная с молитв, медитации и тренировок, и заканчивая алкоголем, героином и суицидом. Заметьте, если молитвы, медитации и тренировки в значительной мере мотивированы ценностями человека, мы не назовем их СЭК. Мы скажем, что это СЭК, только если основным мотивом таких действий является избегание или избавление от нежелательных чувств. Работая с КБ, мы попросим клиента открыто и безоценочно взглянуть на все стратегии эмоционального контроля, которые он использует. Мы никогда не судим, являются ли эти СЭК плохими или хорошими, правильными или неправильными, позитивными или негативными. Наша цель — это просто посмотреть, как работают или не работают эти стратегии в контексте создания лучшей жизни. Надо ли нам воздействовать на все стратегии эмоционального контроля? Одним словом, нет. Вспомните, что вся модель АКТ строится на понятии дееспособности. Подходит ли этот вид поведения для того, чтобы помочь вам строить полноценную и осмысленную жизнь? Так что если СЭК работает на то, чтобы обогатить и наполнить вашу жизнь, продолжайте. К сожалению, реальность такова, что большинство людей слишком сильно полагаются на СЭК, и когда мы используем их чрезмерно, не гибко и не по назначению, от этого страдает наше качество жизни. В качестве примера возьмем шоколад. Когда мы осознанно съедаем кусочек хорошего шоколада, радуясь и смакуя его, нам хорошо, если мы любим шоколад. Так что если мы будем гибко и умеренно использовать эту СЭК, это обогатит нашу жизнь, это работает. Но если мы начнем делать это слишком часто, шоколад обернется потерями для нашего здоровья. Например, мы растолстеем. Кроме того, если мы испытываем сильную душевную боль и едим шоколад, чтобы отвлечься от нее, то, скорее всего, это не сработает. Другой пример – тренировки. Мы лучше себя чувствуем, когда мы физически активны. Если не во время самой тренировки, то хотя бы после. Физические упражнения также повышают наше качество жизни. То есть, если мы гибко и умеренно используем упражнения в качестве СЭК, это очень даже работает. Но если этим злоупотреблять, как клиент с анорексией, который каждый день проводит в спортзале 3 часа, чтобы поддерживать свое тело в состоянии изможденной худобы, тогда кажется, что даже такое хорошее дело, как тренировки, может привести к потерям. Далее. В АКТ утверждается, что даже деятельность, обогащающая жизнь, например, упражнения, медитация и здоровое питание – приносит больше пользы и удовлетворения, когда она мотивирована ценностями. Например, заботой о себе, а не избеганием переживаний, попытками избежать нежелательных чувств. Например, случалось ли так, что вы ели какую-нибудь вкусную еду просто, чтобы отогнать нежеланные чувства, например, скуку, стресс или тревогу? Принесло ли это вам удовлетворение? Сравните это с ситуациями, когда прием пищи был мотивирован ценностями, связанными с наслаждением и радостью от еды, или когда вы общались и разделяли трапезу со своими близкими людьми. Какой опыт был более приятным? Точно так же, если вы занимаетесь волонтерской работой под воздействием мотивов заботы, щедрости и помощи, вы, скорее всего, получите больше удовлетворения от такого опыта, нежели если вы делаете то же самое в попытке избежать чувства вины и бесполезности. Поэтому мы стремимся помочь клиентам совершать действия, направляемые их ценностями, а не избеганием своих переживаний. Мы хотим, чтобы они осознанно двигались к тому, что имеет смысл, а не убегали от того, чего им не хочется. Чтобы окончательно осознать это, представьте себе, что вы тренируетесь, будучи мотивированным заботой о себе, или молитесь, движимой ценностью общения с Богом. Мы не назовем это сек, потому что контроль чувств не является вашей главной целью. Но если основная причина, по которой вы совершаете эти действия, избавиться от ненужных мыслей и чувств, мы отнесем их к сек. КБ – это интервенция, основанная на дееспособности. Мы просим клиента посмотреть внимательным, долгим, честным и осознанным взглядом на все его сек и увидеть, во что они ему обошлись. Мы хотим, чтобы он ощутил контакт с реальностью, в которой его сек помогают в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе не помогают ему сделать жизнь богатой, наполненной и осознанной. Всем ли необходимо КБ? И снова ответ «нет». Мне нравится это слово. Если клиент мотивирован меняться и не сильно фиксирован на программе эмоционального контроля, или если он уже знаком с осознанностью или акт и открыт для этого подхода, в КБ нет необходимости, и мы можем пропустить этот шаг. Сколько времени займет КБ? Интервенции КБ невероятно разнятся по продолжительности. В пробном протоколе для лечения депрессии первоначальная интервенция КБ длится 20 минут. Но мы можем провести КБ и быстрее, всего за несколько минут. На другом конце спектра находятся некоторые терапевты, которые посвящают КБ целую сессию. В идеале мы дозируем интервенцию, исходя из нужд клиента. Сравните, например, высокофункционального клиента с хорошей рефлексией и открытостью новым идеям с клиентом, который всю жизнь злоупотреблял алкоголем или наркотиками и упорно придерживается программы эмоционального контроля. Последнему понадобится значительно более обширная интервенция КБ по сравнению с первым. Как мы погружаем клиента в КБ? Независимо от длительности интервенции КБ, мы хотим вначале привести клиента на мелководье, а затем все глубже погружать его в креативную безнадежность. Мы не станем толкать его головой вперед в самое глубокое место. Это может происходить примерно так. Терапевт. Ну ладно, похоже, что основное, чего вы хотите от нашей совместной работы, это избавиться от этих трудных мыслей и чувств, таких как... Терапевт перечисляет основные мысли, чувства, эмоции, воспоминания, стремления и все остальное, чего клиент хочет избежать. Клиент. «Да, так и есть. Я ненавижу эти чувства. Я просто хочу быть счастливым». Терапевт. «Конечно. Кто бы не хотел. Это болезненные и трудные чувства, которые очень негативно влияют на вашу жизнь». Поэтому мы хотим как можно скорее изменить ситуацию. Но прежде чем мы попробуем что-то новое, сначала нам нужно прояснить, что вы уже пробовали в прошлом. Посмотреть, что работало, а что нет. Так что можем мы потратить несколько минут и обсудить, что вы пробовали? Теперь вы готовы к конфронтации с программой клиента, задавая ему 5 основных вопросов. 5 основных вопросов. Существует несколько способов проводить КБ, но все они сводятся к этим вопросам. Первый. Что вы пробовали? Второй. Как оно сработало? Третий. Во что это вам обошлось? Четвертый. Что вы теперь чувствуете? Пятый. Вы готовы попробовать что-то еще? Вопрос первый. Что вы пробовали? Первый вопрос в КБ — это «что вы пробовали делать, чтобы избежать или избавиться от этих ненужных мыслей и чувств?» Обычно нам приходится помогать клиенту вспомнить. И у меня есть акроним «УВОД», который позволяет запомнить подсказки. уклонение, вещества, отвлечение, думать по-другому и другие стратегии. Уклонение. Это обыденный термин для внешнего избегания, то есть избегания того, что находится во внешнем мире. Людей, мест, занятий, мероприятий. Так что мы можем спросить клиента: вы когда-нибудь пытались уклониться, устраниться или держаться подальше от ситуации, людей и действий, которые могут стимулировать эти неприятные мысли и чувства? От каких вещей вы уклоняетесь и избегаете их? Самым простым началом тут будет разговор о прокрастинации, поэтому я спрашиваю клиентов. Есть важные вещи, которые вы все время откладываете на потом. Есть важные дела, которых вы избегаете. Есть люди или места, от которых вы держитесь подальше. Есть задачи, решение которых вы то и дело переносите. Вещества. Тут мы сначала спрашиваем: какие вещества вы пробовали, чтобы избавиться от эмоциональной и физической боли? Наркотики, алкоголь, лекарства, аспирин, парацетамол, кофе, чай, сигареты, кола, пицца, мороженое, печенье Тим-Там, покрытое двойным слоем шоколада. Тим-Там — это величайшее изобретение в истории Австралии. Нереально вкусное печенье в шоколаде, запас которого есть дома у большинства австралийцев. Отвлечение. Я спрашиваю клиента: вы когда-нибудь пытались отвлечься от этих чувств? Что вы пытались сделать? Смотреть телевизор, слушать музыку, уходить из дома, брать на себя побольше дел, играть в компьютерные игры? Еще какие-то способы, которыми вы пытались отвлечься? Думать по-другому и другие стратегии. Вопрос, который мы задаем здесь, звучит так. Вы пробовали мысленно отогнать вашу боль? Обсудите с клиентом самые распространенные мыслительные стратегии. Вы пробовали думать, что есть люди, которым гораздо хуже, чем вам? Или позитивное мышление? Пробовали вы проверку достоверности ваших мыслей или спор с самим собой? Может быть, вы выбрасывали мысли из своей головы, преуменьшали их, критиковали себя, убеждали себя отвлечься или привыкнуть к своей боли? После этого мы продолжаем. Есть какие-то другие стратегии, которые вы использовали, чтобы избежать этих чувств? Обращались к докторам или психологам? Читали книги для самопомощи? Пробовали такие занятия, как йога, занятия спортом, медитация, смена диеты, самоповреждение, суицид? Рисковали или делали что-то опасное? Ссорились или лезли в драки? Брали на себя побольше работы? Планировали отпуск? Убирались дома, молились, били себя, сдавались? Сжимали зубы и заставляли себя идти через это? Спрашивали себя, почему я такой? Вот пример того, как этот процесс звучал бы в ходе сессии. Терапевт. К тому времени, как они приходят на терапию, большинство людей уже перепробовало самые разные способы почувствовать себя лучше или не чувствовать себя так ужасно, и некоторые из этих способов работали, а некоторые нет. Я предполагаю, что и у вас так же. И здесь я хочу вас уверить в одном, что мы не будем больше заниматься тем, что не работает. Так что можем мы потратить немного времени и составить перечень всего того, что вы испробовали, чтобы избежать или избавиться от болезненных мыслей и чувств? Клиент. Если честно, мне ничего в голову не приходит. Терапевт. Тогда, если не возражаете, я вам помогу. Очень часто бывает, что люди стараются отвлечься, перестать думать о том, как они себя чувствуют. Вы когда-нибудь так делали? Клиент. Конечно. Терапевт. Я тоже. И что вы делали, чтобы отвлечься? Клиент. Я смотрел телевизор, слушал музыку, читал, курил траву. Терапевт. Компьютер? Клиент. Да, компьютерные игры, интернет. Куча времени на YouTube, просто смотрю всякую фигню. Терапевт. Еще что-то? Клиент. Пауза, мотает головой. Терапевт. Ну, некоторые люди еще откладывают на потом любые дела, которые вызывают у них болезненные чувства. Есть какие-то важные люди, места, занятия, которые вы избегаете? Еще что-то важное, от чего вы держитесь подальше или постоянно откладываете? Подобным образом терапевт проходится по всем стратегиям увод, потратив на это от 5 до 15 минут. Вы можете выбрать всего 2-3 стратегии для каждой категории увод или обсудить все различные стратегии, которые клиент когда-либо пробовал. Это зависит от того, насколько клиент привязан к программе эмоционального контроля и сколько времени у вас отведено на это в ходе сессии. Вопрос второй. Как оно сработало? Второй вопрос в КБ звучит так. Как это сработало в долгосрочной перспективе? Мы хотим подтвердить, что большинство СЭК в краткосрочной перспективе помогают облегчить боль клиента. И потом мы уважительно и сочувственно спросим. А в долгосрочной перспективе? Эти мысли и чувства ушли навсегда или они вернулись? Цель этого вопроса — помочь клиенту увидеть связь. Он все пытается и пытается избавиться от своей боли. Он нашел 1001 способ добиваться этого в краткосрочной перспективе. Но в конце концов, она все равно возвращается. Есть два способа работы со вторым вопросом. Некоторые люди работают с ним как с отдельной второй частью КБ. В первой части вы составляете список всех СЭК клиента, а во второй части говорите что-то такое. Терапевт. То есть большинство этих стратегий на какое-то время приносят облегчение. Клиент соглашается. А смогла ли хоть одна из них навсегда избавить вас от этих чувств так, что они больше не возвращались? Клиент. «Я не знаю. Может быть, от нескольких из этих чувств». Терапевт. «Хорошо. Но большинство из них продолжают к вам возвращаться, так? Иначе бы вы сейчас здесь не сидели». Клиент. «Ну, да». Другие люди предпочитают чередовать первый и второй вопросы вместо того, чтобы задавать их по порядку. То есть после того, как клиент описал какую-либо СЭК, или категорию СЭК. Терапевт спрашивает, и как оно? Сработало на какое-то время? Принесло какое-то облегчение? Клиент обычно отвечает «да» или «сначала да», или «немного», или «сначала немного помогло». Тогда терапевт отвечает «а в долгосрочной перспективе?» Или «и как долго действовало?» Или «и сколько времени прошло, прежде чем чувства вернулись?» В любом случае, терапевт завершает второй вопрос чем-то подобным. То есть вы перепробовали множество разных стратегий, и большинство этих стратегий помогали на какое-то время. Они приносили вам облегчение, но в долгосрочной перспективе эти трудные мысли и чувства продолжают появляться. Еще имеет смысл спросить. Как вы думаете, ваша боль, тревога, депрессия из года в год остаются на прежнем уровне, ухудшаются или улучшаются? Почти все ваши клиенты такого типа ответят, что ситуация ухудшилась. Вопрос третий. Во что это вам обошлось? Для большинства из нас небольшая доля избегания переживаний редко бывает проблемой. Но высокие уровни избегания обычно ведут к значительным издержкам. Поэтому сейчас мы можем спросить клиента, можно мы потратим немного времени, чтобы определить цену всех этих стратегий, которые вы использовали, чтобы избежать дискомфорта? И снова нам обычно приходится давать клиенту подсказки, чтобы он осознал, во сколько ему это обошлось. К счастью, мы сможем снова использовать акроним УВОД и посмотреть на каждый тип стратегии эмоционального контроля. Уклонение, вещества, отвлечение, думать по-другому и другие стратегии, чтобы выяснить, во что они обходятся клиенту, когда он чрезмерно на них полагается. Практический совет. Вспомним, что в ACT мы не являемся фанатиками осознанности и не отвергаем все СЭК без разбора. Чтобы быть предельно ясным в этом вопросе с клиентом, скажите примерно так. Если какие-то из этих стратегий работают для вас в долгосрочной перспективе и помогают строить жизнь, которой вы хотите жить, пожалуйста, продолжайте их использовать. Я не прошу вас перестать, я просто прошу, если вы согласитесь, вместе с вами посмотреть, во что они вам обходятся, когда вы используете их слишком часто. Цена уклонения. Теперь мы переходим к исследованию цены чрезмерного уклонения, внешнего избегания. Для большинства людей основной потерей являются упущенные возможности. Чем больше мы избегаем важных и значимых для нас людей, мест, ситуаций, действий и мероприятий, тем меньше становится наша жизнь и тем больше мы упускаем. Если ваш клиент избегает просить начальника о прибавке к зарплате, сколько денег он теряет на этом? Если он избегает разговора по душам со своим партнером, как это сказывается на близости в отношениях? Если он уклоняется от похода к зубному врачу или в спортзал, как это сказывается на его здоровье? Цена употребления веществ. Клиенту, как правило, довольно легко определить, во сколько ему обходится чрезмерное употребление веществ, включая последствия для здоровья, работы, благополучия, финансов и отношений. Цена отвлечения. Отвлечение, используемое гибко и в разумных пределах, как правило, не вызывает больших проблем и иногда бывает очень полезным. Но во что нам обходится чрезмерное отвлечение? Мы хотим узнать у клиента, сколько времени вы тратите на то, чтобы отвлечь себя? Какая доля времени ощущается, как будто вы провели его с пользой, и какая, как будто вы просто выкинули его из жизни? Сколько денег вы потратили на отвлечение? Обернулись ли эти вещи потерями для вашего здоровья, работы, отношений? Цена попыток думать по-другому. Другие стратегии. Одна из наиболее значительных потерь при попытках думать по-другому — это время, потраченное на погружение в свои мысли, что приводит к тому, что жизнь проходит мимо, без вовлеченности, как на автопилоте, или как будто человек застрял в аналитическом параличе. Конечно, когда душевная боль не очень сильна, когда вы имеете дело с небольшой тревогой или грустью, или виной, тогда обычно получается уменьшить боль с помощью мысленных стратегий. Но чем напряженнее ситуация и чем сильнее боль, тем менее эффективными оказываются мысленные стратегии. Другой потерей для многих клиентов является потраченное время. Все то время, которое они провели у себя в голове, вместо того, чтобы заняться жизнью. Обычно терапевту здесь приходится задавать наводящие вопросы. Сколько времени вы провели, сосредоточившись на своих мыслях, пытаясь с их помощью отогнать свою боль? Сколько вы себя лишили? Ценой стратегии сжать зубы, закусить губу и заставить себя сделать это является истощение и недовольство. Если клиент назовет другие стратегии, мы также посмотрим, во сколько они ему обходятся. Завершение третьего вопроса. Мы завершаем третий вопрос подтверждением того, что клиент тяжело трудился и что он не глуп. Например, мы можем сказать так. Вы по-настоящему тяжело работали над этим. Все это время вы пытались снова и снова избавиться от этих трудных мыслей и чувств. Никто не скажет, что вы ленивы. Вы столько сил на это потратили. И никто не скажет, что вы глупы. Потому что так все делают. Мы все стараемся уклоняться от трудных задач и ситуаций. Используем разные вещества, пробуем отвлечь себя или думать по-другому, чтобы почувствовать себя лучше. Мы все так делаем, и наша культура это подкрепляет. Эти стратегии нам часто рекомендуют друзья, члены семьи, работники здравоохранения, женские журналы, книги по самопомощи и так далее. И, разумеется, все эти вещи в краткосрочной перспективе работают. Они приносят нам все эти сладкие моменты облегчения. Но в долгосрочной перспективе чувства возвращаются снова, не так ли? И я хочу узнать, помогают ли эти стратегии вам жить той жизнью, которую вы хотите, и быть тем человеком, которого вы видите в будущем? Практический совет. Чтобы эта работа была эффективной, нам надо исходить из сочувствия, равенства и уважения. Мы стремимся подтвердить опыт клиента, что он очень старается, но ничто не помогает надолго. Очевидно, что если мы будем выражать критику или осуждение, наши клиенты почувствуют, что их переживания игнорируют. Поэтому так важно подчеркнуть, что мы все используем схожие стратегии, что они часто срабатывают и на какое-то время улучшают наше самочувствие. Вопрос четвертый. Что вы теперь чувствуете? В этот момент мы призываем все наше сочувствие себе на помощь и задаем вопрос о том, как себя чувствует наш клиент. Мы можем, например, сказать так. Знаете, на этом этапе многие люди испытывают очень сильные чувства, например, грусть, злость или тревогу, и мне хотелось бы знать, что сейчас чувствуете вы. Многие клиенты испытывают эмоциональную реакцию. Как правило, сочетание грусти, гнева, тревоги или вины. И мы хотим подтвердить и нормализовать ее, какой бы она ни оказалась. В то же время они часто испытывают чувство облегчения от того, что мы подтверждаем их опыт. Они использовали все эти СЭК и на короткий срок испытали облегчение. Но в долгосрочной перспективе это не работало. Иногда в этот момент клиент испытывает слияние с негативной оценкой себя, например. «Я такой неудачник». Если это происходит, мы хотим снова повторить, что эти стратегии используют все вокруг, и что наша культура поддерживает их использование. После этого мы можем перейти к какому-нибудь простому разделению, например, как здесь. Терапевт. Обратите внимание, что делает ваш разум. Заметьте, как быстро он проснулся и начал вас терзать. И как ни странно, все, что он пытается сделать, это помочь вам. У него такая стратегия. Если я буду себя мучить и устрою себе трудные времена, это поможет мне наладить жизнь и перестать все портить. Такая реакция вашего разума абсолютно естественна и нормальна, вот только она не очень-то помогает. Так что как насчет того, чтобы позволить вашему разуму вести свои разговоры, но не давать ему сбить вас с толку? А мы вернемся к тому, что мы тут делаем. Этот ответ позволит многим клиентам отцепиться, но с некоторыми из них нам придется провести больше времени, работая над когнитивным разделением с помощью стратегий, которые мы рассмотрим чуть позже. Точно так же, если клиента в этот момент переполняют сильные эмоции, мы можем перейти к заземлению и бросанию якоря. Независимо от того, как именно выглядит реакция клиента, нам важно подтвердить и нормализовать ее, отреагировав с пониманием и сочувствием. Вопрос пятый. Вы готовы попробовать что-то еще? Когда мы ощутим, что клиент находится в контакте с безнадежностью своих попыток контролировать эмоции, мы можем спросить его: «Вы готовы попробовать что-то еще?» Это может звучать примерно так. Терапевт. Вы позволите мне кратко подвести итог? Вы долгое-долгое время изо всех сил пытались избавиться от своих нежеланных чувств. Вы нашли кучу стратегий, которые на короткий срок давали вам облегчение, но они либо не работали, либо ухудшали вашу жизнь в долгосрочной перспективе, и вы дорого за это заплатили. Такая жизнь потребовала от вас значительных жертв. Исходя из этого, мне хотелось бы узнать, вы готовы попробовать что-то новое? Новый способ реагирования на трудные мысли и чувства, который радикально отличается от того, что вы когда-либо пробовали. Если мы проходим этот процесс с открытостью, любопытством и сочувствием, клиент почувствует поддержку. Мы безоценочно подтверждаем его опыт, что он изо всех сил старался контролировать свои чувства, но в долгосрочной перспективе это не работает, и жизнь не улучшается, а становится только хуже. Что дальше? Реакции клиентов в этот момент могут очень различаться. Они могут демонстрировать безразличие. Ну ладно. Возбуждение. Так давайте перейдем к делу. Или тревогу. Я не знаю, что для этого потребуется. Какой бы ни оказалась их эмоциональная реакция, мы стремимся признать и подтвердить ее, а также определить, действительно ли клиент находится в контакте с недееспособностью программы эмоционального контроля. Если это не так, нам придется еще какое-то время продолжить СКБ. Но если это так, большинство терапевтов решат перейти к следующей группе интервенций, которая называется «Прекратить борьбу». Развитие навыков. В КБ довольно много этапов, поэтому ее необходимо отработать. Я рекомендую вам сделать следующее. Скачайте рабочий лист «Увод» по QR-коду в PDF-приложении и распечатайте две копии. Заполните один так, как будто вы пациент. В конце концов, вы своя самая подходящая цель для акт интервенций. А другой, представив какого-нибудь из своих клиентов. После этого проговорите вслух, или хотя бы про себя, все этапы с воображаемым клиентом, подбирая слова так, чтобы они соответствовали вашему собственному стилю. После того, как вы отрепетировали их, попробуйте провести интервенцию с реальным клиентом. Взять с собой. Креативная безнадежность – это необязательная часть модели АКТ. Вам не надо проводить ее с каждым клиентом. Тем не менее, если клиенту свойственно значительное избегание переживаний, и он интересуется только тем, чтобы чувствовать себя хорошо и избавиться от трудных мыслей и чувств, вам необходимо провести эту интервенцию. Если вы пропустите ее с такими клиентами, вы не сможете двигаться дальше в решении его проблем и проведении правильной терапии. Если вы подходите к ней с любопытством и состраданием, воздержавшись от учительского, снисходительного или осуждающего тона, клиент обнаружит, что эта интервенция подтверждает значимость его личного опыта.